Я сам поговорил с ней об этом, а она ответила какой-то цитатой о лжепастыре, который кажет тернистый путь на небеса, а сам тем временем совершенно потерял голову из-за Джуди Вольф. Но я все равно продолжал за ней приглядывать. — Доктор фон Галлер, да? Расскажите, пожалуйста, чуть поподробнее. — Я. Я не очень горжусь этой частью своей жизни. Когда тигр приходил к нам в дом, я то и дело подглядывал в щелку, не происходит ли там чего-нибудь неподобающего. Доктор фон Галлер. И происходило? Я. Да. Они подолгу целовались, а однажды я застал их на диване, когда юбка у Каролины была задрана чуть ли не до головы, а тигр пыхтел и фыркал. Нетти точно назвала бы это скандалом. Доктор фон Галлер. И вы вмешались? Я. Нет, не вмешался. Но я был дьявольски зол. Пошел наверх и громко топал у них над головой. А когда заглянул в щелку в следующий раз, они сидели как истуканы. Доктор фон Галлер, вы ревновали свою сестру? Я. Она была всего лишь ребенком. Могла и не понимать, что к чему. А тигру, как я чувствовал, нельзя было доверять. Вряд ли он знал, что на нем лежит большее, чем на ней ответственность. Ну, а Карл все равно была горяча, как печка зимой. Доктор фон Галлер, что вы сказали тигру? Я. Вот это-то и есть самая постыдная часть истории. Я ему ничего не сказал. Я был довольно силен. Еще годам к 12 все эти разговоры о моей хрупкости остались позади. Но тигр был настоящий спортсмен и запросто мог меня убить. Доктор фон Галлер. Разве вы не были готовы отстаивать принципы отца Нопвуда? Я. Нопвуд готовил к конфирмации и Карл. Она знала его принципы не хуже, чем я. Но посмеивалась над ним и за глаза называла его духовником. А у тигра не было никаких принципов, и до сих пор нет. Венцом его карьеры стала должность ответственного за рекламу в одной из компаний отца. Доктор фон Галлер, значит, то, что для вас и Джуди было абсолютно нормально, для тигра и Карл было недопустимо? Я. Но я-то Джуди любил. Доктор фон Галлер, и у вас не было сцен на диване? Я. Были, но редко. Понимаете, Вольфы жили в квартире, и хотя там было довольно много комнат, все время кто-нибудь мелькал. Доктор фон Галлер. То есть они держали дочь на коротком поводке? Я. Да, но выяснилось это не сразу. Они были очень обаятельными людьми. Я с такими прежде не сталкивался. Доктор Вольф работал хирургом, но, разговаривая с ним, догадаться об этом было невозможно. Главным его интересом были живопись, музыка и театр, и политика. До него я не встречал людей, которые интересовались бы политикой, не принадлежа ни к каким партиям. А его даже сионизм не волновал. Он в целом неплохо отзывался о Маккензи Кинге. Восхищался политическим чутьем Кинга. Военные новости он анализировал, как никто другой из тех, кого я знал, и даже когда союзники в конце войны терпели поражение, он ни секунды не сомневался, что конец близок. Он и его шурин, профессор Шварц, были достаточно проницательны и уехали из Австрии в 1932 году. В этом доме царил дух изысканности, который не переставал меня удивлять. И это было не что-то внешнее, а идущее изнутри. Доктор фон Галлер. Но они держали дочь на коротком поводке. Я. Да, наверное. Но я этого поводка никогда не чувствовал. Доктор фон Галлер. И между вами были страстные сцены? Я. Когда для этого предоставлялась возможность? Доктор фон Галлер. И она шла на это, не будучи уверена, что любит вас? Я. Но я любил ее. Она хорошо ко мне относилась, потому что я любил ее. Доктор фон Галлер. А разве Карл нехорошо относилась к тигру? Я. Карл хорошо относилась к самой себе. Доктор фон Галлер. А Джуди к себе разве плохо относилась? Я. Вы меня не убедите, что разницы тут не было. Доктор фон Галлер. А что бы сказал его честь мистер Стоунтон, если бы две эти молодые пары предстали перед ним в зале суда? Сказал бы он, что это разные случаи? А если бы в качестве свидетеля был вызван отец Нопвуд, то он бы тоже сказал, что случаи разные? Я. Нопвуд был добрая душа. Доктор фон Галлер, а вы таковой не являетесь? Не отвечайте сейчас. Милосердие — это последнее, чему мы выучиваемся. Именно поэтому столько милосердия проявляется уже задним числом. Подумайте, и мы вернемся к этой теме позднее.